Глава 22. Ниэрла четко ощущала направленные на нее потоки внимания и пугалась все больше и больше. Кто-то целенаправленно искал именно ее, и перевертыш прекрасно понимала, кто это может быть, начав корить себя за то, что соблазнилась его генным материалом. Но как тут было не соблазниться? Ведь она уже вдвое усилила свою восприимчивость к менталу благодаря усиленным генным цепочкам странника. А ведь это только начало, самое начало. Можно еще много интересных вещей освоить, для чего нужно проанализировать ДНК как следует. К сожалению, для этого требовался разумный эскин, но доступа к таковому Ниэрла никогда не имела, да и не доверяла им. Машины, они и есть машины, мертвое железо. Нет у них душ, сколько бы ни утверждали обратное. Перевертыш превратилась в тонкое полотно, обмоталась вокруг толстой канализационной трубы и преобразовала свою поверхность в подобие металла. Человек без специальной аппаратуры и не заметит, что труба стала немного толще. А охотящийся за ней странник все равно найдет, если захочет. Умирать не хотелось до тошноты, до боли в горле, до спазм. Ведь она еще так молода, и 5000 лет не исполнилось. Надо же было так сглупить. Почему она решила, что раз странник неопытный, то не сможет ее найти? Да понятно почему. Слишком уж хотелось получить хоть часть способностей этих удивительных существ. Вот и убедила саму себя, что ничего страшного не случится, если попытается. Добилась своего, да и странник вскоре улетел со станции, на которой Ниэрла предпочитала жить уже больше 200 лет, разве что по необходимости, меняя место обитания. Она была успокоилась, но вчера он вернулся, и вернулся с четкой целью найти ее. Это перевертыш ощутила сразу, ведь ее способность считывать ментал повысилась. Уже упомянутая вкусная плюшка от усвоения ДНК странника. Тихонько заскулив, Ниэрла тут же умолкла. А вдруг кто-то услышит? Люди оказались тоже не подарком. Раньше она их всерьез не воспринимала, но после последней подмены местные спецслужбы принялись перетряхивать 37-ю станцию чуть ли не по винтику. И вскоре перевертыш осознала, что была не права по их поводу. Когда людям что-то очень нужно, то они на многое способны. На очень много. Спрятаться от них удалось буквально чудом. 10 раз ускользала через канализацию в последний момент. Повезло, что сканеры биоактивности на нее не реагировали. Как Ниэрла вообще оказалась в этой вселенной, будь она неладна? А кто его знает? Очень может быть, что как раз кто-то из странников подцепил случайно при переходе. Перевертыш крепко спала и должна была спать еще несколько сотен лет, понемногу взрослея и обучаясь во сне. Пробуждение оказалось неожиданным и очень неприятным. Иссякли привычные такие родные потоки энергии, в которых Ниэрла нежилась, плавая в пространстве. Поначалу перевертышу показалось, что она оказалась в полной пустоте. Только через некоторое время ощутила, что энергия ментала здесь все же есть, просто ее очень мало, непредставимо мало. А самое плохое, что никто из близких и друзей не отозвался на ее крик о помощи. Она осталась одна. Почти 2000 лет Ниэрла медленно перемещалась от звезды к звезде, изнывая от постоянного, выматывающего до беспамятства чувства голода. Ускориться она не могла, если не хотела напрочь выгореть. Иногда удавалось немного подзарядиться возле редких аномалий, но их было очень мало, всего 5 попалось по дороге. К сожалению, энергия звезд совершенно не подходила перевертышу. Точнее, она была слишком молода и неопытна, чтобы преобразовывать эту энергию в нужную ей, поэтому продолжала страдать. Все изменилось, когда в очередной системе, где Ниэрла решила передохнуть, внезапно появился из какого-то другого пространства странный объект, излучавший так нужную ей энергию. Внутри него находились странные существа, имеющие постоянную форму, что крайне изумило перевертыша. Разве так бывает? Ниэрле удалось приблизиться к объекту. Он, на ее счастье, довольно долго оставался на орбите 4-й планеты, и она успела добраться туда, растекшись затем по его поверхности тонкой пленкой. После чего запустила ритуал познания, результат которого поразил перевертыша до потери основы существования. Этот объект оказался космическим кораблем, построенным существами, находящимися внутри него. Они называли себя людьми и были настолько не похожи на все знакомое ей, что оставалось только изумляться. Но самое главное, что сердце корабля, реактор, давало так нужную Ниэрле энергию. Однако недостаточно, И она хотела было выпить источник полностью, но вовремя сообразила, что делать этого не стоит. Энергия закончится, и корабль никуда не улетит. А в других местах, согласно полученных от ритуала знаний, есть куда более мощные реакторы, которые тоже можно использовать. Ниерла взяла самый минимум, чтобы только хватило на полусонное существование, и закуклилась, превратившись в небольшое утолщение у основания двигателей. Она понятия не имела, что вызвала своими действиями нешуточную панику среди техников и инженеров имперского поискового рейдера «Неуловимой», никогда не сталкивавшихся с настолько сильной и внезапной утечкой энергии прямо из реактора. Причем куда эта энергия ушла, установить так и не удалось. Грешили на некую неизвестную и не обнаруженную сканерами корабля пространственно-временную аномалию. Поэтому было решено свернуть программу исследований неизвестной звездной системы и срочно возвращаться домой, где провести полную диагностику рейдера. Так Ниерла и оказалась в системе Орвис. Это произошло около 500 лет назад по местному времени. Поначалу перевертышу показалось, что она очутилась в раю. Энергии хватало не только на существование, но и на развитие. Главное было не попасться, но это оказалось нетрудно. Пространственных станций, обладающих мощными реакторами, в системе имелось множество, поэтому можно было не задерживаться на одной, меняя место обитания раза 2-3 в год. Однако со временем она предпочла 37-ю станцию, имевшую особо мощные реакторы, постепенно начав воспринимать ее своим домом. Первые 3 столетия Ниерла просто росла и взрослела, потоком впитывая информацию из инфосети местной цивилизации, которая и по прошествии немалого времени продолжала вызывать у перевертыша изумление. Настолько она не походила ни на что знакомое и привычное по родной вселенной. А еще через несколько десятков лет Ниерла заскучала. Одиночество начало давить ей на психику, и она впервые решила попробовать совершить подмену, ощутив скорую смерть человека. Читать ближайшее будущее ее научили еще дома. Оказавшись рядом в момент гибели инженера на 12-й станции, почти сгоревшего от разряда после пробоя изоляции на энерговоде, Ниерла спрятала тело и приняла облик умершего, считав через ментал основные вехи его памяти. И все знакомые приняли ее за него. Никто не заподозрил подмены. Как ни удивительно, перевертышу понравилось общаться с людьми. Они оказались такими разными, порой имея очень необычные и пугающие взгляды. У них дома никогда не бывало среди разумных такой разницы мнений по любому поводу. Это как люди вообще уживаются вместе? С тех пор Ниерла довольно часто подменяла неожиданно погибших людей, некоторое время живя их жизнью. Сама она никогда не убивала. Убийство просто не входило в круг ее понятий. Лишить жизни разумное существо, которое еще должно существовать, немыслимо. Иногда ей было даже жалко умерших людей, особенно молодых девушек, не передавших свое ДНК потомству. Но вмешаться, спасая того, кто должен уйти согласно воле высших сил, было для нее еще более немыслимо, чем убить. Что самое удивительное, усвоенный генный материал разных людей позволил развиваться быстрее, получая различные интересные способности, которых у перевертыша изначально не было. Например, так она научилась рисовать и музицировать. Но больше всего Ниерлу потрясло то, что люди называли сексом. Казалось бы, самый обычный энергетический и генный обмен, необходимый для размножения. В родной вселенной разумные просчитывали при обмене, с кем получится наиболее удачное потомство, находили данного индивидуума, на короткое время сливались с ним воедино, не испытывая никаких чувств при этом, и разлетались по своим делам, забыв о существовании друг друга. Люди же... Люди при этом испытывали такое, что Ниерла, впервые попробовав, едва не сошла с ума от восторга. Причем чаще всего они занимались сексом не для размножения, а для удовольствия, что потрясло перевертыша до основания ее сущности. С тех пор она обязательно, подменив кого-то, искала возможность переспать с как можно большим числом людей. Ощущения в женском теле нравились Ниерле намного больше, чем в мужском. Может быть, потому что она и сама изначально была женского пола, хоть для перевертыша это и не принципиально. Однажды она, даже находясь в теле красивой молодой женщины, пробралась в место обитания множества молодых мужчин в одинаковой одежде. Кажется, они назывались солдатами. Подлила им возбуждающее средство и двое суток подряд наслаждалась процессом, с интересом исследуя ДНК каждого партнера. Потом, правда, пришлось срочно бежать. Непорядок в казарменном отсеке заметил какой-то офицер и поднял шум, попытавшись задержать неизвестно как оказавшуюся там шлюху, но не успел. Перевертыш забежала в санузел и ушла через сливное отверстие, превратившись в тонкую и длинную нить. Так Ниерла и жила, постепенно набираясь опыта с каждой подменой и умнее, перемещаясь от станции на станцию, пока не совершила страшную ошибку, из-за которой теперь пряталась, четко понимая, что ее вскоре все равно найдут и уничтожат, походя сотрут из реальности. Перевертыш не задавала вопросов, за что и почему, она просто знала, что существуют некие сущности, именуемые странниками, которые уничтожают представителей ее народа, едва завидев. По какой причине? Перевертыши этого не знали. Однако с молоком матери твердо усваивали одну истину. Видишь или ощущаешь странника? Беги или прячься, иначе тебе не жить. Многие из них мечтали разжиться генным материалом старых врагов, надеясь получить хотя бы часть их способностей. Но это никому еще не удавалось. Ей вот только удалось. Да и то потому, что приняла облик прелестной девушки, которая не могла не понравиться молодому мужчине. А странник был очень молод, еще не освоился со своей силой, это ощущалось сразу. Даже удивительно, что он оказался человеком. Ее народ знал этих существ как огромные облака сложно структурированной энергии, порой растянутые на световые годы. Однако спутать ощущение от присутствия странника с чем-либо другим было совершенно невозможно. И от человека по имени Артем исходило именно оно. Вот тогда, поняв, что перед ней еще детеныш, Ниерла и соблазнилась. Вслушиваясь в ментал, перевертыш заскулила от отчаяния. Потоки внимания, направленные на нее, нарастали и ощущались с каждой минутой все ближе и ближе. Ищет, сволочь такая, ее ищет. Неужели вот так все и закончится? По возвращению в систему Орвис, Артем без промедления отправился на 37-ю станцию на челноке, не дожидаясь, пока корабль пристыкуется к причальной мачте. Ему почему-то казалось, что времени терять нельзя, что надо срочно найти существо, подменившее несчастную девочку в его постели. Причины он не знал, просто чувствовал, что это именно так. В причальном доке его ожидали представители Ренара, которых предупредил император, давший Артему полный карт-бланш на поиски существа, способного подменить собой любого человека. Его очень беспокоило, что кто-то из сановников Таоры мог оказаться совсем не тем, кем казался. И так ли это, необходимо было выяснить в обязательном порядке. «Приветствуем героя!» — улыбнулся юноша, уже знакомый ему безопасник, капитан Иванов, с которым ребята говорили в свой первый день на станции. «Добрый день!» — тоже улыбнулся Артем. «Да какой из меня герой? Там весь экипаж старался, а я так, недоучка!» «Ну, не скажи!» — возразил Сергей Иванович. «Ты капитан корабля, а значит, вся ответственность на тебе». «Но ладно, это все лирика. Мне сообщили, что нужно тебе в чем-то помочь. Этому делу дан режим полного благоприятствования». «Вы в курсе того, что со мной здесь случилось в прошлый прилет?» — помрачнел юноша. «Я о мертвой девушке, которую неизвестно кто подменил. И я с этим неизвестно кем...» Он зло передернул губами и продолжил. «В общем, этого то ли подменыша, то ли перевертыша нужно найти». «Каким образом?» — вздохнул капитан. «Мы чуть ли не по винтику перетряхнули всю станцию. Скорее всего, этот кто-то давно сбежал». «Нет!» — отрицательно покачал головой Артем. «Здесь он, точно говорю». «Откуда знаешь?» — насторожился Сергей Иванович. «Вы подписку о неразглашении давали?» — поинтересовался юноша. «Давал, конечно». Пристально посмотрел на него капитан, явно что-то поняв. «И не одну». «Хорошо. Тогда могу сообщить вам, что обладаю некими особыми экстрасенсорными способностями. И подменыш на станции, я даже чувствую, в каком направлении его следует искать». «Ах, вот оно что! Чем мы можем помочь?» «Нужны люди, нужны опытные оперативники, способные арестовать любого. Человек 40-50, чтобы перекрыть все ходы отступления», — объяснил Артем. «Я подозреваю, что это существо способно превратиться во что угодно, не только в человека. Поэтому оно может притвориться даже оборудованием. Прошу обеспечивать всех ваших сотрудников, идущих со мной, сканерами биологической активности. И всем надеть легкие скафандры. В отчаянии перевертыш может пойти на что угодно, в том числе и взорвать отсек, в котором его прихватят». «Ясно», — кивнул Сергей Иванович. «Людей и сканеры сейчас найдем. Прошу подождать 20-30 минут». «Также обязательно снабдите их парализаторами», — попросил юноша. «Подменыша надо обязательно взять живым. Поэтому на поражение прошу бить только в самом крайнем случае». «Понятно». Бросил на него задумчивый взгляд капитан и отошел. Неподалеку кто-то поставил небольшой столик с напитками и бутербродами. Артем поспешил к нему, пить хотелось страшно, и жадно выхлебал тут же налитую ему здоровяком-сержантом чашку чая. Он напоминал земной по вкусу и запаху, но только напоминал. На самом деле это было совсем другое растение. Земные переселенцы называли его чаем по старой привычке. Действительно, не прошло и получаса, как в доке начали один за другим появляться оперативники Иринара, все опытные зубры средних лет с спокойными лицами и уверенными взглядами. Их, похоже, удивляло, что операции командует юнец, но свои сомнения они не озвучивали. «Господа и товарищи!» — обратился к ним Артем, когда все собрались. «Нам с вами предстоит найти и обезвредить существо, способное превратиться в кого угодно, в том числе в одного из вас. Примерное направление к месту, где оно сейчас скрывается, мне известно». Он через имплант связался с главным эскином 37-й станции и попросил вывести ее голограмму. Нашел на ней место, куда его тянуло, и показал иринарцам. «Подменыш где-то в этих отсеках. Нам предстоит обыскать их полностью. Прошу обеспечить полную изоляцию мест поиска, в том числе перекрыть канализацию, водопровод и любые другие коммуникации». «Если оно может чем угодно притвориться, то как нам его обнаружить?» — поинтересовался седой, усатый здоровяк, как потом выяснилось, Иван Ревяка, бывший боцман одного из кораблей Владивостокской эскадры, погибший на исходе русско-японской войны. «Во-первых, вам должны были выдать сканеры биологической активности», — пояснил Артем. «А во-вторых, я это существо чувствую. Если увижу, то не ошибусь». «Тогда ладно», — кивнул усач. Силы Иринара в срочном порядке начали эвакуацию из указанных секторов станции. Люди дисциплинированно покидали их. Не такое уж и редкое дело на космических станциях. Разгерметизация иногда случается, и к ней всегда готовы. Не прошло и часа, как сектора опустели, и все ведущие к ним коммуникации были полностью перекрыты. Ощущение присутствия подменыша никуда не делось, и Артем удовлетворенно кивнул, не успел сбежать. Затем он во главе отряда безопасников вошел в первый из отсеков и уверенно двинулся вперед. Все помещения внимательно обследовались при помощи сканеров, а затем и самим юношей. На всякий случай, ведь до подменыша они еще не добрались, он был в этом твердо уверен. Прошло около 2 часов, прежде чем Артем оказался в каком-то хозяйственном отсеке, все стены которого усеивали трубы разного диаметра. Ощущение присутствия подменыша шло от самой толстой из них. «Это он что, под трубу замаскировался? Ничего себе!» «Парализаторы на изготовку!» — скомандовал юноша. «Он здесь!» Вошедшие вместе с ним 3 оперативника, в том числе капитан Иванов и Иван Ревяка, переглянулись и выполнили приказ, став так, чтобы не перекрыть друг другу сектор обстрела. Артем некоторое время молчал, глядя на толстую трубу, поверхность которой начала слегка подрагивать. Затем устало произнес: «Вылезай, я тебя все равно чую. Никуда ты отсюда не денешься». Труба мелко задрожала, с нее медленно размоталась и сползло на пол тонкое широкое полотнище. Немного повозилась на полу и вспучилась горбом. Через какую-то минуту перед землянином стояла уже знакомая черноволосая красавица, с которой он провел прекрасный вечер. Она стояла, уныло опустив руки и не вытирая текущих по щекам слез. «Убивать пришел?» — глухо сказала она. «Ну давай, не тяни». «С чего ты взяла?» — растерялся юноша. «Я просто так не убиваю. Это ты вот эту девочку красивую погубила?» «Неправда», — возмутилась перевертыш. «Я никогда никого не убивала. Для нас убийство разумного немыслимо. Я просто знаю, когда кто-то должен погибнуть, умею видеть ближайшее будущее. Это вы нас всегда убиваете, только встретив. Может, перед тем, как убить, ты скажешь, что мы вам такого сделали? За что вы так с нами? Мы этого не знаем». «Мы?» — еще больше изумился Артем. «Люди, что ли?» «При чем здесь люди?» — вытянулось лицо девочки. «А ты, странник, зачем-то в человеческое тело влезший. Меня корежит от одного твоего присутствия. Ошибиться нельзя». «Ну да, я вроде странник», — кивнул юноша. «Только я человеком родился. И что такое эти самые странники, еще толком не знаю». «Значит, я была права. Ты совсем еще детеныш», — почти прошептала перевертыш. «Но зачем тогда тебе я? Я же ничего плохого не сделала. Ну, взяла немного твоего генетического материала. У нас многие мечтали о таком. Вот я с дуру и соблазнилась». Она подняла на Артема тоскливый взгляд и попросила. «Прошу, убей быстро. А то моя родительница треть цикла в агонии угасала, когда твой взрослый сородич из нее всю энергию выпил. Походя, просто мимо пролетал». «Да не собираюсь я тебя убивать», — взорвался юноша. «Поймать хотел, да, чтобы понять, за что ты девушку погубила. А раз ты ее не губила, то наказывать тебя вроде и не за что. Только не пойму, почему ты скрываешься. Расскажи, кто ты и откуда». Выслушав нехитрую историю Ниерлы, Артем надолго задумался, потом покосился на молча слушавшего разговор капитана Иванова. «Что думаете, Сергей Иванович?» — тихо спросил он. «А что тут думать?» — пожал он плечами. «Если правду говорит, то ни в чем не виновата. А что нас боялась, так ничего удивительного. Я бы на ее месте тоже боялся. Вот только как понять, не лжет ли?» «Не лжет», — покачал головой юноша. «Чувствую это». «Хм. Ну ладно. Только хочу пару вопросов ей задать». «Задавайте». «Объясните, почему на теле Маты Лонгри, которую вы сейчас копируете, были обнаружены следы насилия?» — повернулся к Ниерле капитан. «Так ее изнасиловали и убили трое мужчин», — бесхитростно ответила перевертыш. «Я все видела». «И не помогли несчастной девушке?» — прищурился Сергей Иванович. «Но ведь нарушать волю высших сил запрещено». Растерянно захлопала глазами Ниерла. «Меня так еще дома учили. Если они приговорили разумного к смерти, то не мне в это вмешиваться». «Хорошо, пусть так», — недовольно дернул щекой капитан, которому такой подход очень не нравился. «А чем вы объясните заражение всех, с кем имели интимные контакты, энергопаразитами? Люди в результате через несколько недель умирали от полного истощения». «Не может быть», — мертвенно побледнела Ниерла. «Я только странника заразила высшим уровнем энергофагов. Да и то потому, что считала врагом, убийцей. А остальным они должны были, наоборот, дать улучшение здоровья и иммунитета. Я хотела их отблагодарить за радость и счастье, которые они мне подарили. Это что ж, получается, я их убила?» В ее голосе звучал такой неприкрытый ужас, что Артем с Сергеем Ивановичем переглянулись. Такого ужаса не сыграть, да и юноша чувствовал, что она говорит правду. В заражении себя он, одинокое существо, считавшее его безжалостным убийцей, не винил. Сам на месте этой несчастной девчонки, скорее всего, поступил бы так же. А она, невзирая на возраст, еще ребенок. Однозначно ребенок, судя по реакциям. «Я прервала жизнь тех, кто должен был жить!» Тряслась крупной дрожью, шептала Ниерла. Лицо ее пошло пузырями, на спине вырос горб. «Я же теперь проклята, я больше не имею права на существование!» Она оплыла кучей пузырящейся слизи, сразу после этого начав усыхать, скукоживаться. Артем некоторое время смотрел на это, пока до него не дошло, что еще немного, и перевертыш погибнет. Она убивала себя, обвинив в гибели других. «Стой, не делай этого!» — крикнул юноша, сопроводив свои словами импульсом энергии, выпущенным по какому-то наитию. «Ты не виновата! Ты же не хотела ничего плохого! Остановись! Ты можешь помочь многим и тем самым искупить свою вину!» Из кучи слизи вырос отросток с ртом на вершине, и из него донеслось. «Разве можно чем-то, кроме своей жизни, искупить отобранную тобой чужую жизнь?» «Своей смертью ты их не вернешь», — твердо заявил Артем. «Зато ты сможешь помочь тем, кто в твоей помощи нуждается. Те же твои энергофаги могут многих вылечить, если правильно их настроить. Ты просто взялась за то, в чем плохо разобралась. Да, ты ошиблась, да, люди погибли. Но теперь ты можешь с помощью таорских генетиков понять, в чем именно ошиблась, и...» «Что?» «Я не знаю почему, но уверен, что ты должна быть в нашем экипаже». «Я?» — изумленно спросила Ниерла, снова приняв человеческий вид. На сей раз довольно широкобедрой русоволосой девушки с простоватым лицом. «Но чем я могу помочь страннику?» «Понятия не имею», — развел руками юноша. «Но чем-то сможешь, уверен в этом. Для начала скажи, ты знаешь, кто убил Мату?» «Их имена мне неизвестны, но я могу показать». «Покажи». В воздухе перед Артемом появилось что-то напоминающее голограмму, на которой трое молодых крепких парней с неотягощенными интеллектом лицами тащили по безлюдному коридору бешено врывающуюся девушку. Затащили в какой-то закоулок, ударили кастетом по голове, сорвали с бедняжки одежду и приступили к делу. «Вы записываете, Сергей Иванович?» Повернулся к тому Артем, до белизны сжав кулаки от ярости. «Да». хмуро ответил тот. «И я узнал этих подонков. Они давно у нас на карандаш взяты, приглядывали за ними. Не раз уж на мелких правонарушениях попадались, но никому и в голову не пришло, что они на такое пойдут. Я уже передал сообщение об этом в офис, их вскоре возьмут. И я позабочусь о том, чтобы остаток их жизни стал адом. Полной мерой получат». «По заслугам», — бросил юноша, с ненавистью глядя на лица насильников. «Такую красоту погубили твари». Ниерлу, конечно, можно было бы обвинить в том, что она не помогла бедной мати, если не учитывать вбитые ей в голову еще в детстве принципы. Надо же, нельзя спасать тех, кто должен погибнуть. Придется осторожно отучать ее от такого. Может, и удастся переубедить со временем. «Идем!» — протянул он руку перевертышу. Затем снова обратился к капитану и негромко сказал. «Его Величеству я сам сообщу, что тут произошло. Он очень интересовался этой историей. Спасибо за помощь!»